Глава вторая. Подойдя на следующее утро к двери своего отдела, Гроссвенф с удивлением отметил, что она открыта. Яркий луч света бил из нее в тускло освещенный коридор. Он поспешил вперед и застыл в дверях, пораженный. С первого же взгляда он узнал семерых химиков. Двое из них были вчера на его лекции. В комнате размещалось множество приборов и целая система трубок для насыщения чанов химикалиями. Гроссвенф вспомнил, как вели себя химики на его лекции. Он опасливо вошел в комнату, со страхом думая о том, что могло случиться с его оборудованием. Эту первую комнату он использовал для общих целей. В ней находилось несколько аппаратов, но в целом она была предназначена для того, чтобы давать групповой инструктаж. В остальных четырех комнатах находилось специальное оборудование. Сквозь открытую дверь, ведущую в его кино- и звуковую студии, Гроссвенф увидел, что вторая комната тоже занята. Он был настолько поражен, что не мог сказать ни слова. Не обращая внимания на присутствующих, он пересек первую комнату и обошел все четыре специальные секции. Три из них были заняты оккупантами-химиками, четвертая секция с ее хитроумной техникой и смежная с ней кладовая были нетронуты. Из четвертой секции дверь вела в маленький коридор. Гроссвенф мрачно подумал о том, что впредь она будет служить входом в его отдел. Он не дал воли гневу, охватившему все его существо, а попытался трезво оценить сложившуюся ситуацию. От него, конечно, ожидали, что он побежит к Мортону с протестом. Кент попытается обернуть это на выборах себе на пользу. Гроссвенф медленно вернулся в первую комнату, свою аудиторию. Лишь теперь он заметил, что чаны были предназначены для производства пищи. Ловко. Выходит, что площадь, которая раньше не служила полезному делу, теперь отобрана, чтобы ему служить. Причина происшедшего была ясна. Кент не взлюбил его. Высказавшись против выборов Кента, факт, который вполне мог стать известным, он еще более усилил эту неприязнь. Мстительность шефа химического отдела не делала ему чести, но если с умом взяться за дело, это можно использовать против него. Эффект бумеранга. Мгновенно составив план действий, он подошел к одному из химиков и сказал: «Я прошу вас передать своим товарищам, что я рад продолжить образование штата химического отдела и что, я надеюсь, никто не будет возражать против обучения в рабочее время». И сразу отошел, не дожидаясь ответа. Оглянувшись, он убедился, что химик во все глаза смотрит ему вслед. Гроссвенф подавил улыбку. Входя в заставленную техникой комнату, он чувствовал себя почти спокойным. Теперь, по крайней мере, он находился перед лицом такой ситуации, когда мог применить некоторые из имеющихся в его запасе методов обучения, поскольку передвижные шкафы и прочее оборудование находилось теперь на гораздо меньшей площади, чем раньше. Ему пришлось потратить некоторое время на поиски необходимого ему гипнотического газа. Он провел полчаса, приглаживая глушитель к выпускному отверстию с тем, чтобы сжатое внутри вещество не издавало при выходе свистящего звука. Гроссвенф отнес канистру во вторую комнату. Затем он отпер решетчатую дверь стенного шкафа, поставил канистру внутрь, пустил газ и быстро запер дверцу. Слабый запах газа смешался с идущим от чанов запахом химикалий. Тихонько насвистывая, Гроссвенф двинулся через комнату и был остановлен младшим сотрудником, одним из тех, кто присутствовал накануне вечером на его лекции. «Какого черта вы тут делаете?» Гроссвенф холодно улыбнулся нахалу. «Через минуту вы перестанете обращать на меня внимание. Это часть моей образовательной программы для вашего штата». «А кто это вас просил об образовательной программе?» «Как? Мистер Медлен?» – произнес Гроссвенф, симулируя удивление. «А что же вы еще могли бы делать в моем отделе?» – он рассмеялся. Я просто подшутил над вами. Это дезодорант. Я не хочу, чтобы комнаты пропахли посторонними запахами. Не дожидаясь ответа, Гроссвенф отошел и стал у стены, наблюдая за реакцией людей на газ. Их было 15. Он мог ожидать 5 благоприятных результатов и 5 частично благоприятных. Существовали способы, с помощью которых можно было определить реакцию каждого. После нескольких минут пристального наблюдения он подошел к одному из химиков и тихим, но твердым голосом сказал: «Через 5 минут приходите в ванную, я кое-что вам дам, не забудьте». Гроссвенф вернулся к двери, соединявшей вторую комнату с кинозалом. Обернувшись, он увидел, что Мелден подошел к тому человеку и что-то спросил. Химик покачал головой. В голосе Мелдена прозвучали ярость и недоумение. «То есть, как это не говорил? Я сам видел, что говорил?» Химик разозлился. «Я ничего не слышу». Если спор и продолжался, то Гроссвенф ничего об этом не знал. Краешком глаза он заметил, что один из молодых людей в соседней комнате выказывает признаки реакции. Он как бы случайно подошел к нему и проговорил то же самое, что и в первый раз, но с одной разницей. Вместо 5 минут он назвал 15. Из всех мужчин 6 пришли к такому состоянию, которое Гроссвенф счел достаточным для выполнения своего плана. Из оставшихся 9 3, включая Мелдена, выказывали слабую реакцию. Последнюю группу Гроссвенф оставил в покое. На данной стадии он нуждался в полной уверенности. Чуть позже он попробует на остальных другие методы. Он терпеливо ждал, когда первый объект его эксперимента войдет в ванную. Улыбнувшись ему, он сказал: «Вы видели когда-нибудь что-то подобное?» Эллиот протянул химику крошечный наушник с кромкой для прикрепления его внутри уха. Человек взял приспособление и удивленно покачал головой. «Что это?» – спросил он. Гроссвенф приказал: «Повернитесь вот так, и я прикреплю его к вашему уху». Поскольку испытуемый повиновался без дальнейших рассуждений, Гроссвенф продолжал: «Вы заметили, что внешняя часть имеет окраску тела? Если кто-то обратит на вас внимание, вы можете сказать, что это слуховой усилитель». Он закончил работу и отошел в сторону. «Через минуту-другую вы не будете его ощущать». Химик, казалось, заинтересовался. «Сейчас я его едва чувствую. А что это?» «Это радио», – Гроссвенф подчеркивал каждое слово. «Но вы не будете слышать ни одного из произнесенных по нему слов. Они будут направлены непосредственно в ваше сознание. Вы сможете слышать то, что вам будут говорить другие люди. Вы сможете поддерживать разговор. Собственно, вы будете заниматься своими обычными делами, совершенно не думая о том, что с вами происходит нечто необычное. Вы просто об этом забудете». «Нет, вы только подумайте», – чему-то удивился химик и вышел, крутя головой. Через несколько минут появился второй человек, потом один за другим явились еще 4, каждый под глубоким гипнозом. Гроссвенф снабдил их всех аналогичными приборами. Потихоньку напевая, он достал другой гипнотический газ, заполнил им канистру и спрятал в одном из шкафов. На этот раз Мелден и 4 других оказались под сильным воздействием. Из оставшихся 2 выказывали слабую реакцию, еще один, находившийся под слабым воздействием первого газа, казалось, полностью вышел из этого состояния, и еще один вообще не выказывал никаких признаков реакции на газ. Гроссвенф решил, что этого 11 из 15 будет довольно. Сведения, полученные Кентом от вернувшихся в отдел химиков, должны были явиться для него неприятным сюрпризом. Тем не менее, до окончательной победы было еще далеко. Она, вероятно, была недостижима без прямой атаки на самого Кента. Гроссвенф быстро приготовил магнитофонную запись для экспериментальной передачи по портативным приемникам. Включив ее, он принялся обходить людей и наблюдать за их реакцией. 4 индивидов казались чем-то обеспокоенными. Гроссвенф приблизился к одному из них, который непрерывно тряс головой. «В чем дело? – осведомился он. «Я все время слышу голос. Смешно!» – человек грустно рассмеялся. «Громкий?» Это был не совсем тот вопрос, которого мог ожидать обеспокоенный человек, но Гросвенф задал его намеренно. «Нет, далекий. Он уходит, а потом...» «Он уйдет совсем». Успокаивающий голос Гросвенфа благотворно действовал на человека. «Вы не знаете, каким чувствительным бывает мозг. Я уверен, что сейчас, после того, как он привлек к себе ваше внимание и заставил меня разговаривать с вами, голос исчезнет совсем». Человек повертел головой туда-сюда, прислушиваясь. Затем он удивленно взглянул на Гросвенфа. «Исчез». Он выпрямился и с облегчением вздохнул. «Это заставило меня немного поволноваться». Из остальной тройки двоих удалось успокоить сравнительно легко, но последний и после дополнительного внушения продолжал слышать голос. В конце концов, Гросвенф отвел его в сторону и незаметно вытащил крошечный приемник. Вероятно, этот человек нуждался в более тщательной подготовке. С остальными Гросвенф обменялся несколькими короткими фразами. Удовлетворенный, он возвратился в комнату с аппаратурой и установил серию записей таким образом, чтобы они воспроизводились по 3 минуты из 15. Снова пройдя во вторую комнату, он осмотрелся. Все было в порядке. Он решил, что вполне может оставить этих людей наедине с их работой. Выйдя в коридор, он направился к лифту. Через несколько минут он вошел в математический отдел и спросил Мортона. К удивлению Эллиота, его сразу же пропустили. Он нашел Мортона, удобно сидящим в кресле, за огромным столом. Математик указал ему на стул, и Гросвенф сел. Он впервые находился в кабинете Мортона и сейчас с любопытством смотрел по сторонам. Комната была большая, и одну из ее стен занимал широкий экран. В данный момент он был направлен на пространство под таким углом, что огромная кружащаяся галактика, на фоне которой Солнце было лишь крошечной пылинкой, была видна вся целиком, как на ладони. Она была достаточно близко, чтобы можно было разглядеть отдельные из множества звезд, и достаточно далеко, чтобы все они вместе давали впечатление единой россыпи бриллиантов. В поле зрения было также несколько созвездий, которые, хотя и находились за границей галактики, кружились вместе с ней в пространстве. Вид их напомнил Гросвенфу, что космическая гончая проходит сейчас рядом с одним из мелких созвездий. Когда ритуал обычных приветственных фраз был закончен, он спросил: «Еще не решили, будем ли мы останавливаться у одного из этих созвездий?» «Решение против остановки, и я с этим согласен. Мы направляемся в другую галактику и пробудем там достаточно долго». Директор неторопливо шагнул вперед, взял со стола бумагу и резко спросил: «Я слышал, что вашу территорию оккупировали?» Гросвенф слегка улыбнулся. Он мог себе представить, какое удовольствие доставила эта весть кое-кому из членов экспедиции. Он достаточно заявил о себе на корабле, чтобы возможности нокзиалиста внушили им тревогу. Некоторые лица, и не обязательно те, кто поддерживает Кента, будет против вмешательства в это дело директора. Сознавая это, он все же пришел, чтобы понять, сознает ли Мортон всю сложность момента. Гросвенф коротко описал происшедшее и закончил так –